Однако последняя страничка отличалась. На ней Киван, то ли для успокоения, то ли в задумчивости, множество раз, будто тренировался в каллиграфии, написал «Тень». Чернила были свежими, часть из них еще даже не успела высохнуть, так что писал он это явно буквально только что. С учетом того, чему я стал свидетелем в пельменной, это слово вполне могло быть важным. Например, «Тень» могло быть позывным того самого незнакомца в капюшоне. Больше, к сожалению, я ничего не нашел, ни в блокноте, ни в кабинете. Скорее всего, все реально важное Киван хранил в сейфе или где еще. Наконец, настала пора возвращаться домой. Отправляясь на арену сегодня с раннего утра вместе с Арханом для того, чтобы убедить Яростного в своей невиновности, я никак не мог ожидать, что все обернется так. Но теперь, по крайней мере, у меня было, о чем поговорить с отцом. Когда я добрался до особняка, отец уже ждал меня в библиотеке. Он сидел в кресле, листая какие-то документы, но, увидев меня, отложил их в сторону. «Ну что, Лейран?» – спросил он. Его голос был спокоен, но в глазах читалось напряжение. «Как успехи?» Вздохнув, я начал рассказывать. Сначала о встрече с Яростной, о ее отравлении и о том, как я пытался убедить ее в своей невиновности. Затем перешел к исчезновению Миры, Кивану, его странному поведению, разговору с заведующим аптекой, а затем к встрече Кивана с незнакомцем. Отец слушал внимательно, не перебивая, но его лицо становилось все мрачнее. 3. Когда я упомянула незнакомца в капюшоне и о тени, отец совсем нахмурился и покачал головой. «Тень», — повторил он, как будто пробуя это слово на вкус, — «это может быть кем угодно. Но если Киван связан с кем-то, кто использует такие прозвища, это серьезно. Если бы не ситуация с черным тигром, я бы уже завтра доложил о нем в главную ветвь. Но из-за чертовых спика, если я так сделаю, они могут обвинить меня в некомпетентности. Лучше будет выждать и попытаться поймать Кивана с поличным». Я кивнул. «Я думаю, они занимаются чем-то незаконным. Возможно, контрабандой или производством запрещенных затягиваний. Мира, судя по всему, косвенно участвовала в их делах во время работы в аптеке, а теперь ее то ли взяли в заложники, чтобы надавить на Кивана, то ли временно убрали с доски, чтобы она не выдала лишнего». Отец задумался, его пальцы нервно постукивали по подлокотнику кресла. «Это тоже может быть связано с кланом Спика», — наконец сказал он. «Они всегда хотели вклиниться в управление ареной, это ведь огромные барыши. Сегодня я весь день отбивался от их нападок. Они требовали объяснений по поводу смерти черного тигра и намекали, что это наша вина. Их представитель даже заявил, что если мы не предоставим доказательств нашей непричастности, они начнут открытое расследование. Так может быть и пусть», — пожал я плечами. «У меня нет, не было и не могло быть доступа к текучей пыли. Если это будет доказано в результате официального расследования, не будет ли это означать, что Спика выстрелили себе в ногу?» Отец сжал кулаки, его голос стал резче. «Дело уже не только в тебе, а в противостоянии репутаций. Эти выскочки думают, что могут диктовать нам условия. Они забыли, кто здесь главный. Львиная арена, все они, всегда были под контролем Регул. Если мы прогнемся и позволим им делать все, что они хотят, на нашей территории, даже если расследование окончится в нашу пользу, Спика останутся в выигрыше». Я нахмурился. «Да, мир взрослых дяди и тети. Постоянно забываю, что в нем, как и в детской песочнице, важнее не правда, а то, у кого длиннее палка». Отец хмыкнул. «Такова жизнь. Но если они действительно замешаны в чем-то подобном, а мы сумеем их разоблачить, это станет огромной победой. Так что и правда пока что надо действовать по-тихому. У тебя есть какие-то идеи?» Отец вздохнул. «Пока что ничего конкретного. Я поручу кое-кому слежку Киваном. Если он действительно связан с тенью или Спика, мы это узнаем. Ну и в целом начну аккуратно выяснять, кто в администрации арены может быть кротом или предателем. А ты», — он посмотрел на меня, — «что думаешь делать? У тебя есть план?» Я задумался на мгновение, затем ответил. «Я думаю пока что дать Кивану понять, что потерял интерес. Не стоит лишний раз провоцировать тень или кого бы там ни было. Займусь Яростным, но, разумеется, за Киваном буду продолжать следить». Отец кивнул, его лицо стало немного спокойнее. «Хорошо, рад, что ты не собираешься брать на себя слишком много». Вернувшись в свою комнату и улегшись в кровать, я снова начал обдумывать все, что произошло. Тень, Киван, Мира, все это было связано, Но как именно? Ощущение было такое, будто я что-то упускаю. Ну, что же, утро вечера мудренее. На следующий день я вернулся на арену, чувствуя себя отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Подозрительные и осуждающие взгляды уже не напрягали, а воспринимались просто как фон. Мысли были заняты планами на день. Нужно было проверить, не появились ли новые зацепки, связанные с Киваном и тенью, а также продолжить поиски информации о противоядии для яростной. Однако едва я переступил порог арены, ко мне подбежал Дарган, тут же вызвав у меня стойкое ощущение дежавю. На этот раз, правда, его лицо светилось от радости, пусть в глазах и читалась легкая тревога. «Господин Лейран», он схватил меня за рукав, мама вернулась. Я нахмурился, чувствуя, как внутри зашевелились подозрения. «Вернулась? Когда? И где она сейчас?» «Сегодня утром. Она просто появилась дома, как ни в чем не бывало. Говорит, что ее срочно вызвали по работе, но...» Дарган замолчал, его голос дрогнул. «Она выглядит странно, бледная, нервная, и ничего не рассказывает. Сейчас она уже должна быть у себя на месте». Я кивнул, стараясь сохранять спокойствие. «Хорошо, я зайду к ней позже. Сейчас мне нужно кое-что сделать здесь». Дарган кивнул и отошел, а я направился в лабораторию Нимпуса. Старик, как обычно, возился с какими-то склянками, но, увидев меня, хмыкнул. «Ну что, мальчик, опять пришел за знаниями?» «Да», — ответил я. «Ты нашел что-то полезное для меня?» Нимпус ухмыльнулся и протянул мне толстую книгу. «Вот, изучай. Там есть раздел о редких токсинах. Упомянуты почти все существующие, так что скорее всего ты найдешь, что нужно. Спасибо большое!» Обрадованно воскликнул я, принимая талмуд из его рук. «Ни за что. Удачи с семейными делами!» Кивнув, я направился в свой кабинет. С Мирой нужно было поговорить, но, раз уже она вернулась, то вряд ли исчезла бы снова так скоро. А вот с противоядием стоило разобраться как можно быстрее. Мало ли, как долго его придется готовить. Открыв книгу, я начал листать страницы и быстро нашел главу, посвященную затянутым ядам. Мои глаза пробегали по строкам, выхватывая ключевые слова. Блокировка потока, уровень ока бури, замедленное действие. Подходящие части я выписывал в блокнот. В итоге симптомы, которые мне назвала яростной, совпадали с 7 видами ядов. Проблема была в том, что приготовить сразу все противоядия за неделю я вряд ли смогу даже с помощью Нимпуса. Нужно было сузить круг поисков. И лучшим способом проверить, какой из ядов был использован, было обратиться к самой отравленной. Когда я подъехал к ее двери, меня остановил охранник. Один из тех, кого рыцарь Розы вчера подкупил бухлом. К сожалению, использовать тот же прием снова было слишком палевно, да и дорого. Оплачивать гладиатору дорогущие бутылки я точно не собирался. «Что тебе нужно?» – спросил он, явно недовольный моим появлением. «Мне нужно поговорить с Яростным», – ответил я, стараясь звучать уверенно. Она оставила сообщение через Кивана, что хочет допросить меня в частном порядке в связи со смертью Черного Тигра. Охранник заколебался, но в конце концов кивнул. Имя моего кузена и правда очень хорошо работало. Парочка охранников, стоявшая непосредственно у дверей апартаментов Яростного, пропустила меня без особых проблем, и вскоре я снова смотрел чемпиону в глаза. Она выглядела совершенно нормально. Внешне не было никаких признаков того, что в ее теле буйствует страшная отрава. «Регул», — проговорила она, — «что-то нашел. У меня есть несколько вариантов яда, который мог быть использован против вас», — начал я. «Но чтобы точно определить, какой из них, мне нужно знать подробности. Опишите все симптомы, какие только можете». Яростный задумалась на мгновение, затем начала говорить. Сначала это была просто слабость. По ощущениям слегка поднялась температура, но потом все нормализовалось. Перед боем с Черным Тигром я почувствовала, как мой поток стал неустойчивым, и эта нестабильность продолжила бы разрастаться, если бы у меня не было ледника. Позавчера, во время боя, я могла использовать поток совершенно свободно, но сегодня даже половина силы уже причиняет боль. К концу недели я скорее всего полностью потеряю возможность использовать энергию, после чего ледник уже станет бесполезен и поток дестабилизируется, что почти наверняка приведет к моей смерти. Но пока что помимо боли не было никаких особых симптомов. Я записал ее слова, сверяя с тем, что нашел в книге. Парочка вариантов оказалась отсеяна, Но это было недостаточно. «Могу я осмотреть вас?» – спросил я, стараясь звучать как можно более профессионально. «Это поможет точнее определить, что с вами происходит. Можно только верхнюю половину тела». Яростная нахмурилась, но затем нехотя кивнула. «Хорошо, но если ты сделаешь что-то лишнее, пожалеешь». Она сняла рубаху и размотала ленты на груди. Фигура у нее была далека от того, что я бы назвал эталоном женской красоты. Вообще, на мой вкус мышцы были чисто мужской фишкой. Но было нельзя не признать, что чемпион львиной арены была по-настоящему шикарной женщиной. Неудивительно, что рыцарь Розы так за нее цеплялся. Я внимательно осмотрел ее тело и кожу, ища признаки воздействия яда. Видимых следов не обнаружилось, но я заметил легкую непроходящую дрожь в мышцах и немного неестественно набухшие вены. «Спасибо», — сказал я, закрывая блокнот. «Я думаю, я знаю, что делать. Постараюсь приготовить противоядие как можно быстрее». «Противоядие? У меня два варианта того, чем вы были отравлены», — развел я руками. «Без анализа крови точнее определить не получится, а его, очевидно, вы проводить не захотите. Так что я приготовлю оба противоядия. А как поймешь, какое из них применять? Если это яд гадюки копья, через пару дней у вас начнутся приступы, похожие на эпилепсию. А если это яд из лепестков адского ландыша, то вместо эпилепсии начнется кровотечение отовсюду. На приготовление у меня уйдет дня 3-4, так что к тому времени понять, какое противоядие правильное, будет несложно». «Мда», — вздохнула яростный, — «шикарные перспективы. Очень надеюсь, что ты сделаешь все правильно». «Это и в моих интересах», — кивнул я. «Обвинения в убийстве еще и чемпиона арены я точно не переживу». Выехав из ее апартаментов, я позволил себе удовлетворенно вздохнуть. Хотя бы в одной части моих планов появилась определенность. Осталось только найти нужные ингредиенты и приготовить противоядие. Но прежде чем я успел сделать шаг, нужно было заглянуть к Кивану. Нужно было осторожно намекнуть ему, что я погорячился вчера с заведующим аптекой. Однако, когда я подъехал к его кабинету, секретарша остановила меня. «Господин Киван не пришел сегодня», — сказала она, ее голос дрожал. «И в его кабинете с утра были следователи. Все перевернуто вверх дном». Я замер, чувствуя, как внутри меня все закипает. Киван исчез, его кабинет разгромлен, а Мира вернулась. «Это что за рокировка? Когда это произошло?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Ночью. Охранники ничего не видели, но утром нашли кабинет в таком состоянии». Я кивнул, понимая, что теперь у меня есть еще одна проблема, которую нужно решить. Пожалуй, противоядие могло подождать полчаса. Я должен был поговорить с Мирой. Глава 5. После разговора с секретаршей Кивана, никуда не сворачивая, я направился в отдел по связям с общественностью, где работала Мира. Ее кабинет, не такой большой, как у мужа, но все-таки собственный, находился в дальнем конце административного крыла. Когда я вошел, она сидела за столом, уткнувшись в бумаги. Ее лицо было бледным, а глаза – уставшими, но она старалась выглядеть собранной. «Простите за вторжение», – начал я, подъезжая к ее столу. «Меня зовут Лейран Ифригул. Мне нужно поговорить с вами, наедине». Мира подняла на меня взгляд, в ее глазах на секунду вспыхнула паника. «Лейран Ифригул, нет-нет, я очень занята. Может, позже?» «Да, приходите потом. Завтра, может быть. Это не займет много времени», — попытался настоять я, стараясь звучать максимально вежливо. «Это важно». Она покачала головой, ее пальцы сжали край стола. «Я не думаю, что у нас есть темы для разговора». «Уверен, что есть. Например, о том, куда вы вчера пропали, никому не сказав ни слова, и почему вернулись сегодня как ни в чем не бывало, при этом выглядя так, словно встретили призрака». «Меня направили по срочному делу в главный офис Звездного Вестника», — ответила она явно заранее заученной фразой. «Я весь день занималась обсуждением того, как именно газета будет освещать бой Черного Тигра и Яростного и смерть Первого. Переговоры шли тяжело, так что пришлось остаться до позднего вечера, и мне предложили переночевать в апартаментах для сотрудников. Вот и вся история. Разговаривать ни о чем. Складная история», — одобрительно кивнул я. «Вот только ваш сын почему-то искренне считает, что с вами произошло что-то куда худшее. Не знаете, почему, Дарган? Какое вы имеете к нему отношение?» «Я помогаю ему по просьбе Ригана. Думаю, вам не надо лишний раз объяснять, чем он руководствовался, когда просил меня об этом». И хотя я не прошу компенсации за свою помощь, мне бы хотелось верить, что то, что он обратился ко мне за помощью, когда вы пропали, для вас не будет пустым звуком. Мира вздохнула, ее взгляд стал мягче, но в нем все еще читалась настороженность. «Хорошо», — сказала она, вставая, — «но не в кабинете. Пойдемте за мной». Мы вышли из кабинета, чтобы вскоре зайти в небольшую комнату, где хранились канцелярские принадлежности. Мира закрыла за нами дверь и обернулась ко мне. «Ну, что вы хотели узнать? Что произошло с вами? Почему вы исчезли? И почему так внезапно вернулись?» Она покачала головой, ее руки дрожали. «Лейран, при всем желании я не могу говорить об этом. Это слишком опасно». «Опасно для кого?» «Для вас, для Даргана». Я подкатился вперед, стараясь звучать убедительно. «Я могу помочь, но только если вы скажете мне правду. Вы должны знать, кто мой отец. Может быть, у него нет прямого влияния на руководство арены, но обеспечить вашу безопасность он вполне в состоянии». Мира закрыла лицо руками. «Ты не понимаешь. Они могут сделать что угодно. Если не сейчас, то потом. Через месяц, через год. Я не могу рисковать. Тогда расскажите мне хотя бы о краже из лаборатории», — предложил я, меняя тактику. «Это было давно и вряд ли уже так опасно». Она вздохнула, ее плечи опустились. «Это, пожалуй, можно. Вы украли те препараты?» «Нет, я не виновата», — покачала она головой. «Меня подставили. Все обставили так, что, якобы, только у меня в тот момент был доступ в лабораторию фармакологии, и следствие посчитало это достаточным доказательством для вынесения обвинения. Однако ни самих препаратов, ни денег у меня не нашли, и в конце концов дело закрыли. Хотя я до сих пор не знаю, кто это сделал. Просто возможность, ни мотива, ни свидетелей, ни улик». Я нахмурился. «Этого маловато для обвинения, тем более с учетом того, что ваш муж один из старших администраторов, а вы – работник идеальным послужным списком. Заведующий аптеки, он слишком рьяно взялся меня обвинять. У него были какие-то свои причины. Не думаю, что он украл, но он точно знал больше, чем говорил». «Дело закрыли, а потом?» – спросил я, стараясь не упустить ни одной детали. «Да, потом было. Спустя месяц после завершения расследования мне пришла посылка. В ней были деньги, далеко не такие большие, как то, что можно было бы получить с продажи тех препаратов, но далеко не маленькие, а еще письмо. Анонимное, разумеется. Мне приказывали не пытаться искать справедливости и довольствовалась этой компенсацией, иначе меня бы ждало не просто обвинение, а настоящий приговор. У вас сохранилось это письмо?» «Это была слабая зацепка, но, возможно, мне что-то даст почерк». Мира кивнула. «Да, я его сохранила». «Принесете его мне?» «Хорошо, завтра». «Хорошо, это уже что-то». «Лейран», — ее голос дрожал, — «пожалуйста, не лезьте в это. Вы не представляете, с кем имеешь дело. Ну так скажите мне». Она снова покачала головой, ее глаза наполнились слезами. «Нет, нет, я не могу. Мира», — я постарался звучать как можно более твердо, но при этом не угрожающе, — «вы должны понять, что молчание только усугубляет ситуацию. Если вы не скажете мне, что знаете, я не смогу вам помочь». Она вдруг сжалась, ее дыхание участилось. «Нет», — почти крикнула она, — «я не могу. Они убьют меня, убьют Даргана». Прежде чем я успел что-то сказать, она бросилась к двери, распахнула ее и выбежала в коридор. Я хотел было последовать за ней, но остановился, понимая, что это только усугубит ситуацию. Оставшись один в подсобке, я вздохнул и провел рукой по лицу. Мира была напугана до предела, и это только подтверждало мои подозрения. За всем этим стоял кто-то очень опасный. Изначальный план был в том, чтобы приостановить расследование и последить за Киваном. Но Киван пропал. То ли он обменял себя на Миру, то ли скрылся и заявил теням, что, если они не отпустят его жену, то он пойдет против них. Второй вариант казался логичнее с учетом ночного погрома в его кабинете. Так или иначе, убеждать в том, что я больше не собираюсь лезть в это дело, было уже некого. И с учетом вчерашнего разговора Кивана с незнакомцем в пельменной, после его бегства тени вполне могли решить взяться за меня всерьез. Теперь можно было либо отправиться прямым курсом к отцу в поисках защиты, либо попытаться выудить из ситуации максимум, пока вокруг меня еще не затянулись нити паутины теней. И мой выбор в данном случае был очевиден. Я ехал из подсобки с четким пониманием плана дальнейших действий. Следующая остановка – апартаменты рыцаря Розы. Мира не хотела говорить из страха за сына. Возможно, заведующий аптекой заговорит из страха за себя. Рыцарь Розы, когда я приехал к нему, похоже, был в разгаре тренировки. В отличие от своего обычного элегантного домашнего халата, сейчас он был в одних только широких шароварах и весь потный с головы до ног. «Лейран», – произнес он, вытирая пот полотенцем, – «что-то случилось, заходи, мне нужна ваша помощь», – сказал я прямо. «Я не уверен, связано ли это с яростным, но это совершенно точно связано с чем-то очень дерьмовым, что происходит на арене. Есть один человек, который знает больше, чем говорит, и я думаю, ваше присутствие может его убедить». Рыцарь Розы ухмыльнулся. «Думаешь, я смогу его напугать? Уверен в этом». Несколько секунд он буравил меня взглядом. «Ладно, дай мне сполоснуться и одеться». Через 20 минут мы уже входили в кабинет заведующего аптеки, проигнорировав возмущение вчерашней недовольной работницы. Старик сидел в кресле, откинувшись головой на спинку и похрапывая. Поначалу мне показалось странным такое его спокойствие, но потом я заметил огромные синяки у старика под глазами и куда большую, чем вчера, бледность. Похоже, он не спал всю ночь, а теперь его банально сморила усталость. «Подъем!» — рявкнул рыцарь Розы, с силой хлопая рукой по столу. «А!» — подскочил заведующий. «Что такое?» «Снова здравствуйте!» — делано вежливо улыбнулся я. «Вчера я приходил один, ничего от вас не получил, а вы сразу же отправились жаловаться на меня к Ивану, и ночью он пропал, так что на этот раз я пришел с другом». «Откуда вы знаете?» — старик аж взвизгнул. «У всех свои секреты», — пожал я плечами. «Кому как не вам это знать, что вам нужно?» «Правду», — угрожающим тоном проговорил рыцарь Розы, хотя даже после моих слов он вряд ли понимал хотя бы половину контекста. Свою роль гладиатор отыгрывал отлично. «Если ты начнешь говорить, возможно, потом исчезнешь так же, как твой подельник, но если не начнешь, то совершенно точно прямо сейчас огребешь по полной». Заведующий замер, его глаза перебегали от меня к рыцарю Розы. «Я не знаю, о чем вы говорите», — пробормотал он. «Последний шанс», — вкратчиво произнес я. «Я знаю, что ты покрывал кражу препаратов и свалил все на Миру. Знаю, что заказчиками были тени. Знаю, что сейчас они снова что-то затевают. Так что не отнекивайся». Заведующий задрожал. Его пальцы сжали край стола. «Да, хорошо, только не тени, а теневое сообщество. Они заставили меня». «Теневое сообщество? Ну вот, наконец, и настоящее имя виновников. Кто они?» «Я не знаю всех деталей», — залепетал он. «Они просто давали указания. Кража препаратов и обвинение в ней Миры, подделка рецептов, ложные освидетельствования. Они обращаются ко мне нечасто, но отказаться от их запросов нельзя». «Какую роль в этом всем играет Киван?» «Он, как и я, просто исполнитель, но, вроде как, более высокого уровня. Он знает, как связываться с сообществом, получает через них приказы для других исполнителей, имеет полномочия действовать самостоятельно, в определенных рамках, но при этом он тоже у них на крючке, равным себе они его никогда не считали». «Почему забрали Миру?» «Не знаю», — он покачал головой. «Может, она что-то узнала, или они решили ее использовать. Что они планируют на этот раз?» «Не знаю». «Что приказали тебе?» «На этот раз ничего. Когда вы пришли вчера, я запаниковал, что раскроется то дело с кражей, потому и пошел к Ивану. Но сейчас, чем бы они ни занимались, я совершенно ни при чем, клянусь». «Сука», — пробормотал я себе под нос. «Ну хоть чем-то ты должен быть полезен». Напрягая извилины, маразматик старый, вспоминая все, что знаешь, иначе следующим местом, куда я пойду после твоего кабинета, будет временный штаб следственной группы. Я, судя по бегающим глазкам, заведующий правда изо всех сил пытался думать, и в конце концов додумался. «Я знаю, кто связанный Кивана в теневом сообществе. Ну-ка», — довольно кивнул я. «Кто он?» «Кто-то из клана Спика». Заведующий покачал головой. «Нет, это он из главной ветви клана Регул. Не прямой потомок, но Киван как-то раз проговорился, что он из Иль. Час от часу не легче». «Имя?» «Не знаю», — прошептал заведующий. «И он постоянно прячет лицо за маской. Но он часто бывает здесь, в аптеке, каждый раз покупает одно и то же, настойку лиловой яри. Средство от боли в костях». Я удивленно поднял бровь. «Да, и покупает он столько, что, даже если предположить, что покупает он только у нас, что вряд ли, мучается он очень сильно. Поток был несовместим с телесными недугами, любыми. Яд, как в случае яростного, паралич как у меня, даже банальная простуда могла ослабить и замедлить течение энергии по организму. Однако, хотя болезни препятствовали контролю потока в любом случае, и с этим ничего нельзя было поделать, снятие симптомов вроде боли помогало частично нивелировать эффект. К счастью, прохождение уровня полного штиля делало тело на порядок более устойчивым к любого рода заразе, а постоянная практика потока и прокачка энергии через тело работали как великолепная профилактика почти всех болезней, за исключением самых ужасных вроде рака, связанной таинственного теневого сообщества, тем более если он был из главной ветви Регул, не мог не быть пользователем потока. И если он закидывался анальгетиками в манере доктора Хауса, то, похоже, его проблемы с костями были действительно очень серьезными, что было большой редкостью. Жаль, конечно, что старик не знал имени связанного, но эта примета была более чем достаточной для опознания. Вот только проблема была в том, что опознавать нужно было члена главной ветви клана Регул. Я тяжело вздохнул и потер переносицу. Картина начинала складываться, но с каждым вставшим на место кусочком пазла становилось все яснее, что в итоге получится совершенно необъятная куча дерьма. «Если ты врешь», — сказал я, глядя на заведующего, — «то следующая встреча будет для тебя последней». Он кивнул, его лицо было бледным, как мел. «Мы с рыцарем Розы вышли из аптеки. Тяжело тебе будет, Лейран», — вздохнул он. «Ага», — вздохнул я в ответ. «Нет, ты не понял», — покачал головой рыцарь Розы, член главной ветви Регул, страдающий от болезни костей. «Я, конечно, не уверен на 100%, но знаю человека, подходящего под описание». Его тон заставил меня максимально напрячься. «Кто?» «Заместитель главы Львиной арены, Конрад Ильригул». «Твою-то мать, ты уверен?» Через секунду после того, как задал вопрос, понял, что неосознанно наплевал на уважительный тон и обратился к гладиатору на «ты». Он, благо, не стал обращать на это внимания. Мы не раз общались лично, и он при мне хлебал ярь, будто вискарик из фляжки. Мой дед тоже ее пили, с учетом того, насколько эта штука вонючая, перепутать я никак не мог. Но аптекарь сказал, что связанный не из прямой линии клана. Неужели такой пост доверит кому-то, не связанному с главной семьей напрямую? Да и наоборот, с чего бы заместителю главы быть простым связанным? В делах вашего клана я мало что понимаю, пожал плечами рыцарь Розы. Да и насчет связанного старик мог ошибаться, он ведь просто пешка. Ну и в конце концов я могу быть неправ насчет Конрада. Тем не менее, я не мог тебе об этом не рассказать, хотя бы ради яростного. Ясно, вздохнул я. Спасибо. Пока что ни за что, усмехнулся гладиатор. Поблагодаришь, когда узнаешь, что после твоего прошлого визита я кое-кого поспрашивал и узнал кое-что интересное. Название теневое сообщество напрямую не всплывало, но теперь у меня есть подозрение, что моя информация и то, о чем говорил старик, связаны. Я довольно хмыкнул. И что там? Пару месяцев назад между Яростным и администрацией арены произошел большой конфликт. Несмотря на то, что ее пол стараются по максимуму не упоминать, то, что чемпион, женщина, с каждым месяцем естественным образом становится известно все большему количеству людей. И недавно администрация решила, что стоит кардинально поменять политику в отношении Яростного. Перестать скрывать, что она женщина, а наоборот, начать об этом активно говорить, сделав из нее что-то вроде визитной карточки арены. И все бы ничего, но, похоже, администрация не знает, что такое полумеры. Они предложили ей начать максимально подчеркивать свою женственность. Более откровенная броня, фотосессии, работа над имиджем, изменение плана тренировок для уменьшения объема мышц и так далее. И, разумеется, она восприняла эту идею в штыки. Если верить моему источнику, скандал вышел вселенских масштабов, она даже кого-то там избила, доведя до комы, и в конце концов от нее отстали. Глава арены, поняв, что ее не прошибить, сам закрыл тему, так как терять чемпиона из-за такой банальщины арене никак нельзя. Но с тех пор ходят слухи, что Яростный впала в немилость и ее хотят выжить с арены всеми возможными образами. Конрад Ильригул был за смену имиджа Яростного, не знаю таких подробностей, к сожалению. Ладно, это я выясню сам. Спасибо большое, рыцарь Розы. Ты помогаешь ей, к тому же ты, брат и друг Сейны, так что пожалуйста, улыбнулся он. И можешь звать меня по имени Альфером. Хорошо, Альфер, что дальше по плану? Дальше, я глубоко вздохнул, прекратить быть ведомым, получая информацию обо всем уже постфактум. Хочешь расставить ловушку? Понимающе кивнул он. На моем лице расплылась ехидная ухмылка. Скорее раскинуть сеть. Глава 6. Лаборатория Нимпуса всегда была тихим и уединенным местом, но после начала ночной смены, когда большинство сотрудников арены уже разошлись по домам, это чувствовалось вдвойне. Я работал за столом, сосредоточившись на приготовлении первого из двух противоядий для яростного. Процесс был сложным и требовал точности. Сначала я перегонял экстракт черного лотоса через дистиллятор, чтобы получить чистую основу. Затем добавлял корень роли, предварительно измельченный в порошок, и медленно нагревал смесь, чтобы активировать ее свойства, параллельно поддерживая процесс с множеством дополнительных ингредиентов. В воздухе витал густой аромат трав и химикатов, а свет от лампы над столом отбрасывал длинные тени на стены. Я чувствовал, как капли пота стекают по спине, но не мог отвлечься. Малейшая ошибка могла сделать противоядие бесполезным или даже опасным. Дверь подсобки Нимпуса скрипнула, и я, бросив туда краткий взгляд, кивнул старику. Он опирался на трость, другой рукой держась за поясницу. На лице, однако, не было никаких намеков на что-то неладное. «Лиран», — произнес он слегка громче обычного, — «ты все еще здесь?» «Да», — ответил я, откладывая пробирку в сторону. «Нужно закончить это сегодня». Нимпус кивнул, но его лицо выражало явное неодобрение. «У меня сегодня спина болит, как будто ее кто-то колотит. Я не останусь здесь на ночь. Ухожу домой. Ты приберешься тут, когда закончишь». «Конечно», — сказал я, тоже говоря на немного повышенных тонах. «Я справлюсь. Не перетрудись», — вздохнул старик, слегка улыбнувшись. «Ты уже выглядишь как призрак». «Спасибо за заботу», — ответил я. «Но я должен это сделать». «Ладно», — вздохнул Нимпус. «Только не взорви лабораторию, а то мне потом отчитываться придется». «Постараюсь», — пообещал я, и он, кивнув, вышел, оставив меня одного в тишине лаборатории. После его ухода атмосфера словно стала еще более гнетущей. Тени на стенах, улавливаемые боковым зрением, теперь казались живыми, а каждый звук, шаги в коридоре, скрип дерева, заставлял меня вздрагивать. Впрочем, возможно, все дело было в том, что я был крайне напряжен, ожидая дальнейшего развития событий. Внезапно я услышал, как тихо открылась, а затем снова закрылась входная дверь лаборатории. Началось. Тихие шаги между стеллажами дали мне возможность легально развернуться и крикнуть в полутьму полок. «Кто здесь?» Прошло несколько секунд, после чего из тени шагнул незнакомец в капюшоне. Его лицо было скрыто, но, судя по глазам и отсутствию морщин, это точно не был Конрад Ильригул. «Уже хорошо. С пользователем потока уровня бури я точно не справлюсь». «Лиран Ильригул», — произнес ночной гость, его голос был низким и угрожающим. «Ты знаешь, почему я здесь?» Я начал задом катить кресло в проход между лабораторными столами, стараясь выглядеть в меру испуганным. Сердце действительно колотилось как бешеное, но при этом я давно был готов к этому моменту. «Если вы к Нимпусу, то он уже ушел», — ответил я, активно играя дурачка. «Нет-нет», — погрозил незнакомец мне пальцем. «Я пришел к тебе. Кто вы?» — спросил я, постаравшись пустить в голос убедительную дрожь. Незнакомец медленно сделал пару шагов вперед, угрожающе надвигаясь на жертву. «Это не важно. Важно то, что ты снова и снова творишь то, что никому не нужно. Как много ты уже знаешь. А чем? Не строй из себя идиота», — гневно рыкнул он. «Или мне и руки тебе вырвать, или серьезно считаешь, что после твоего разговора с Укараном, так звали заведующего аптекой, и скупки ингредиентов для противоядия яростного, никто не поймет, чем ты занимаешься? Я просто хотел помочь другу найти его маму. Мира благополучно вернулась вчера. Если бы она правда была твоей целью, ты бы на этом и остановился. А теперь прекрати ломать комедию». Он сделал еще шаг вперед. Еще одна попытка сделать вид, что ты просто невинная овечка, и, прежде чем мы продолжим разговор, я лишу тебя всех возможностей сопротивляться, включая ногти и зубы. Кому ты рассказал о том, что узнал? Ты говорил отцу? Нет, покачал я головой. Я не решился, так как думал, что он мне не поверит. Ну, это мы еще проверим, усмехнулся незнакомец. У нас вся ночь впереди. Кому рассказал, говори, яростному, воскликнул я, надеюсь достаточно испуганно, откатываясь еще дальше. Ублюдок, прошипел он, делая еще два шага вперед. Неужели ты не понимаешь после всего, что узнал, в том числе от рыцаря Розы, что ее дни на арене сочтены? Какой смысл делиться с ней информацией, помогать, готовить антидоты, если все, что ты получишь в итоге, это враги. Потому что, хмыкнул я, таких тараканов, как вы, нужно давить, даже если это мерзко и если к этому требуется приложить массу усилий. Ах ты, договорить он не успел. Нити паутины, невидимые в полумраке, удерживаемые сложной системой из этих же нитей, начали стягиваться вокруг незнакомца. Эту ловушку я готовил часов 20, вымотавшись настолько, что даже в такой напряженный момент чувствовал непреодолимое желание лечь и заснуть. Разумеется, Нимпус был в курсе, согласившись подыграть мне только после долгих убеждений. Действующая по принципу силка, или, точнее, более сотни отдельных силков, в совокупности сложившихся в единую конструкцию, ловушка из напитанных энергией нитей успешно сковала ночного гостя, меньше чем за секунду стянув его тело во множестве мест. «Что это за?» — рявкнул он, и в следующую секунду я увидел вокруг его левой руки, очень неудачно для меня оказавшейся свободной, золотое сияние буйства львиного арсенала в форме когтистой перчатки. Ими он начал пытаться рассечь мои нити. Благо, 20 часов напряженного накопления потока дали о себе знать и прочность нити, каждая из которых стала толщиной с ржаной колосок, достигла той степени, когда даже напитанное энергией лезвие уже не могло их так просто рассечь. В итоге он, разумеется, выбрался бы, но тех нескольких секунд, что у меня были в запасе, должно было хватить на обезвреживание. Когда я увидел львиный арсенал, то подумал, что незнакомец, кто-то из сторонников Конрада Ильригула, но в следующую секунду его тело окутало темно-синяя аура с вкраплениями густо-зеленых сполохов. Не узнать эти цвета было невозможно. Если львиный арсенал был визитной карточкой Ригул, то такая вот аура, символом клана Спика. Спика не были чисто боевым кланом, как Ригул, но это не значило, что они не обладали своими секретами использования потока. Это буйство называлось «Одеяниями Девы». Не самое воинственное название, но на самом деле при должном навыке одеяния могли поспорить даже с арсеналом по эффективности. По сути, одеяния были очень похожи на то буйство фантомной формы, что использовал Черный Тигр. Повышение физических характеристик, пассивная защита от входящего урона, плюс ускорение регенерации, а еще, по непроверенной информации, улучшение состояния организма вплоть до обращения старения вспять. А самым неприятным для меня было то, что одеяния, как и арсенал, были уникальными буйствами, которые можно было использовать уже с уровня вихря, пусть и в урезанных вариациях. Нити натянулись, как струны, расталкиваемые в стороны ауры одеяний. Два десятка секунд, которые должны были пройти до его освобождения, сократились максимум до 10, а когда он, совместив остроту и прочность лезвий львиного арсенала и усиление одеяний девы, начал с утроенным рвением рассекать нити, я понял, что и 5 секунд было бы слишком оптимистичным прогнозом. К счастью, мой план заключался не просто в том, чтобы поймать явившегося по мою душу чужака в паутину Ана. На моем нынешнем уровне это было бы слишком оптимистично. Приказав Ану запрыгнуть ему на голову, а потом спуститься к лицу и сдернуть закрывавшую рот и нос тканевую маску, я резко подтянул себя к нему нитями. После чего, рискуя попасть под лезвие, в последний момент запустил руку в карман, зачерпнул пригоршню серого порошка, взятого из запасов Нимпуса, и широким жестом запустил незнакомцу в лицо. «Что ты?» – проговорил незнакомец, но в следующее мгновение его глаза закатились и он обмяк, повиснув на остатках нитей. Я позволил себе глубоко выдохнуть. Порошок этот использовался для усмирения получивших тяжелые травмы и неспособных лежать, не двигаясь, гладиаторов. Паралитик почти моментального действия воздействовал на энергию в организме человека, как бы замораживая ее, и хотя технически он все еще мог двигаться, мозг, привыкший к контролю пропитанного потоком тела, обманывался, считая, что его обездвижили. Еще один тяжелый вздох. Пока что подобное было возможно только после тщательной подготовки и с учетом максимальной недооценки меня, инвалида-колясочника, противником. Интересно, настанет ли когда-нибудь такой момент, когда я смогу выйти против врага в открытую и победить его в равном противостоянии. Очень хотелось в это верить, но пока что у меня были другие дела, помимо мечтаний. Когда незнакомец пришел в себя, или точнее когда прошел его паралич, он уже был привязан к стулу в центре комнаты. Его руки были плотно зафиксированы за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. «Не пытайся использовать поток», — холодным тоном произнес отец. «Замечу хотя бы малейшие колебания энергии, и ты лишишься ног. Обычно эта комната использовалась как хранилище инвентаря для тренировок. В ней не было окон, а над нашими головами было 3 метра фундамента особняка. Отличное место для того, чтобы тихо и без спешки допросить ублюдка. «Как будет угодно уважаемому Рогану и Фригу», – издевательским тоном проговорил незнакомец. Отец не стал этого терпеть. Он двинулся вперед, едва заметным для меня движением, и ударил нашего пленника кулаком в лицо. Удар был настолько сильным, что его опрокинуло вместе со стулом. Кровь брызнула из носа и лопнувших губ незнакомца, окрашивая его подбородок и рубаху алым. «Кто ты?» – спросил отец после того, как вернул все как было. Его голос был холодным, как лед, и каждое слово звучало как удар хлыста. Он не повышал тон, но в его интонации чувствовалась такая мощь, что даже я, стоящий рядом, почувствовал легкий озноб. И неудивительно, неизвестная группа, способная использовать техники клана Ригул, слишком уж это было похоже на тех, кто вторгся в особняк и убил Пайру. Незнакомец, однако, молчал, лишь усмехаясь. Не было похоже, чтобы он боялся или паниковал. Сидел, словно король на троне, несмотря на то, что был связан. Признаться, такая его уверенность даже деморализовывала. «Говори, на кого ты работаешь?» Голос отца был низким и угрожающим, как гром перед бурей. Незнакомец засмеялся, сплюнув кровь на пол. «Ты думаешь, что сможешь заставить меня говорить?» Он наклонил голову, с презрением глядя на отца, были полны презрения. «Ты даже не представляешь, с чем связался». Отец ударил его снова, на этот раз в живот. Незнакомец согнулся, его дыхание стало прерывистым, но он продолжал молчать. Его тело напряглось, и я видел, как его мышцы дрожат от боли, но он не издал ни звука. «Цели теневого сообщества», — продолжал отец, его голос стал еще тише, но от этого только страшнее. «Кто ваш лидер? Состоит ли в вашей группе Конрад Ильригул?» Незнакомец снова засмеялся, хотя его голос был прерывистым от боли. «Ты никогда не узнаешь», — прошипел он, и в его глазах мелькнуло что-то, что заставило меня содрогнуться. «Ты и твоя жалкая семейка бессильны что-либо сделать». Отец ударил его еще раз, и еще. Каждый удар был точным и расчетливым, призванным причинить как можно больше боли. Но незнакомец продолжал молчать, лишь насмехаясь над нами. Его лицо было уже полностью покрыто кровью, но он не сдавался. «Откуда тебе известны техники двух кланов?» Продолжал задавать вопросы отец. «Львиный арсенал и одеяние девы. Ты не мог овладеть ими случайно. Кто тебя научил?» И снова молчание в ответ, и снова серия ударов. «Я могу так днями, Роган и Фригул», — воскликнул в конце концов наш пленник. «А ты?» «Я тоже», — прошипел отец. «Лейер, иди, отдохни. Я тут разберусь». «Отец, позволь мне попробовать», — сказал я, подкатываясь к стулу незнакомца. Отец посмотрел на меня, его взгляд был полон сомнений, но он кивнул. «Только будь осторожен», — предупредил он. «Уверен, что можешь молчать вечно», — спросил я, наклоняясь к пленнику. «Думаю, тебя учили стойко переносить побои, но у меня есть кое-что, что может заставить тебя заговорить». Незнакомец посмотрел на меня с презрением и усмешкой, но я четко увидел, как его глаза слегка расширились, когда он заметил выползшего на мое плечо Ананси. «Паук», — выплюнул он. «Ты думаешь, что этот жалкий паук может меня напугать?» «Не паук», — ответил я, улыбаясь. «А то, что он может сделать?» Я приказал Ану подняться на голову незнакомца. Паук быстро выполнил приказ, после чего перебрался на лицо, намеренно топчась по глазам и носу ублюдка своими тонкими лапками. «Помоги открыть ему рот!» С удовольствием усмехнулся отец, подходя, берясь руками за челюсти пленника и насильно растягивая их в стороны. Она уже можно было назвать суперпауком, с учетом его силы, но размеры его до сих пор оставались небольшими, так что ему бы не составило никакого труда забраться незнакомцу в рот, после чего не сильно, но чувствительно прикусить его за язык. Во взгляде ублюдка впервые появилось что-то кроме высокомерия. «Но я только начал. Я полностью контролирую этого паука», — проговорил я вкрадчивым голосом. «Если ты откажешься говорить, сначала я прикажу ему впрыснуть немного яда в твой язык, чтобы он распух и ты оказался на грани смерти от удушья. Потом он проберется в твою глотку, спустится до желудка и отравит тебя изнутри, заставляя испытывать мучительную боль от того, как твои внутренности разъедает заживо. А под конец, когда ты уже будешь едва жив, он отложит в твоем животе яйца, из которых вылупятся тысячи его деток и еще за пару дней полностью сожрут тебя изнутри. Как тебе такая перспектива? Из глаз такого пафосного и презрительного пленника покатились слезы. Похоже, он хочет продолжать молчать, ухмыльнулся отец. Согласен, кивнул я. Тогда начнем с языка. Замотал головой и замычал незнакомец. Что, будешь говорить? Он отчаянно закивал. Вот видишь, как просто, улыбнулся я, отзывая она. Из подсобки мы вышли где-то через час, уставшие как от самого допроса, так и от информации, что нам удалось узнать. К сожалению, этот гад, несмотря на все свое ЧСВ, был только исполнителем, так что многого не знал. Но даже того, что он рассказал, оказалось достаточно для того, чтобы порвать парочку шаблонов. Чувствуя, как усталость накрывает меня, я направился в свою комнату. Воздух в коридоре был прохладным, и я глубоко вдохнул, пытаясь успокоить свои нервы. Мои руки едва слушались меня, и я чувствовал, как каждая мышца в теле ноет от напряжения. Почти 40 часов без сна сказывались. Однако, прежде чем я успел дойти до своей комнаты, в коридоре появился Риган. Его лицо было серьезным, но в глазах читалось беспокойство. «Лиран», — сказал он, подходя ко мне, — «мне нужно с тобой поговорить». Я кивнул, даже чувствуя, как усталость уже наполовину уносит меня в объятия Морфея. «О чем, о мире и Даргане?» — спросил я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Риган кивнул. «Да, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты помог им, хотя и перепугал Миру до чертиков, но она хотя бы жива и цела, и Дарганон, кажется, меняется в лучшую сторону. Он сильный», — сказал я, — «ему просто нужно было поверить в себя». Риган вздохнул, и его лицо смягчилось. «Ты сделал для них больше, чем я мог. Я в долгу перед тобой. Если тебе что-то понадобится, просто скажи». Я задумался на мгновение, а затем кивнул. «Есть одна вещь. Мне нужно, чтобы ты познакомил меня с кем-то из главной ветви клана. Кто-то, кто мог бы поручиться за меня после моего совершеннолетия». Риган поднял бровь, но затем кивнул. «Хорошо, это будет непросто, но я знаю, к кому можно попробовать обратиться. Но нужно время. Если ты не затянешь с этим до моего 17-летия, то все в порядке», — отмахнулся я. «Тогда договорились. Я дам знать, когда будут результаты». Риган кивнул и ушел, оставив меня одного в коридоре. Я вернулся в свою комнату, чувствуя, как усталость окончательно одолевает меня. Перебравшись на кровать, даже не сняв одежды, закрыл глаза и попытался уснуть. Мысли о незнакомце, о теневом сообществе, о том, что он рассказал, и о том, что ждет меня впереди, не давали покоя. Но одолеть сонливость не могли даже они, и уже вскоре я начал улетать куда-то очень далеко. Однако полностью погрузиться в сон мне не удалось. Странное чувство выкинуло меня обратно в реальность. В комнате было темно, но я понял, что здесь кто-то есть помимо меня. Воздух стал густым, как будто наполненным электричеством, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Кто здесь?» – прошептал я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. На этот раз у меня не было подготовлено ровным счетом ничего. Паук без своей паутины, да еще и без половины ножек. Идеальная мишень для любого хищника. В ответ раздался тихий смешок, и я понял, куда смотреть. Тени в углу комнаты сдвинулись, словно выпуская из себя женскую фигуру. Ее очертания были размытыми, будто я смотрел сквозь толщу воды. Ни рост, ни комплекция, ни тем более возраст или черты лица не были понятны. «Ты думал, что сможешь избавиться от нас?» — прозвучал в тишине комнаты голос, бархатный голос. «Глава 7, кто ты?» — спросил я, стараясь звучать уверенно, хотя внутри все сжималось от предчувствия беды. Раз один не справился, решили послать другого убийцу. Женщина выдержала недолгую паузу, но затем вдруг тихо рассмеялась. «Прости, прости», — она подняла руки. «Это была шутка», — сказала она, слегка наклоняя голову. «Я не имею отношения к теневому сообществу. Они мне так же противны, как и тебе». «Тогда клан Спика тоже нет, можешь не гадать. Ты о нас не слышал, да я и не скажу тебе, чьи интересы представляю, в любом случае. Но могу заверить тебя, что мои намерения не столь зловещи, как ты мог подумать». «Тогда для чего ты пришла?» — спросил я, стараясь звучать как можно более уверенно. Женщина сделала шаг вперед, ее глаза сверкнули в полумраке. «У меня для тебя есть предложение», — сказала она. «Я могу исцелить твои ноги, вернуть тебе возможность ходить и, соответственно, использовать поток. Все, что тебе нужно сделать, это присоединиться к нам, поклясться в верности. 7. Я почувствовал, как мое сердце заколотилось. Исцеление. Это было то, о чем я мечтал с самого детства. Но вместе с надеждой пришло и сомнение. Кто эта женщина? Почему она предлагает мне такое? Что она хочет получить взамен? Почему я должен тебе доверять? Спросил я, стараясь звучать твердо. Ты даже не говоришь, кто ты и что тебе нужно от меня. Ночная гостья вздохнула. Я понимаю твои сомнения, сказала она, и я не буду тебя принуждать. Мне это не интересно, но я не могу сказать тебе больше того, что уже сказала. Тогда я отказываюсь. Твое право, пожала она плечами. Но если ты передумаешь и захочешь связаться со мной, отправь на центральном почтамте пустое письмо до востребования на имя розовой бабочки, и я снова приду к тебе. С этими словами она начала растворяться в тенях. Ее фигура становилась все более размытой, пока не исчезла совсем. Я остался один в темноте, чувствуя, как мой разум переполняют вопросы. Я лег на спину, уставившись в потолок. Мои мысли путались, но я старался сохранять хладнокровие. Возможно, она была связана с холодной звездой или, может быть, представляла какую-то еще организацию, о которой я вообще ничего не знал. Но одно было ясно, ее предложение было слишком заманчивым, чтобы быть правдой. Ее появление и исчезновение, ее загадочные слова, ее предложение, все это было слишком подозрительно. Я не мог рисковать, особенно сейчас, когда у меня наконец появились зацепки о теневом сообществе, и когда, с другой стороны, я оказался под их пристальным вниманием. К счастью, похоже, настаивать на чем-то или торопить меня назвавшаяся розовой бабочкой не собиралась. А значит, можно было отложить мысли о ней и сосредоточиться на более важном и насущном. Например, на информации, которую удалось получить от пленника. Даже той обрывочной информации, что нам с отцом удалось выбить, было достаточно, чтобы понять. Теневое сообщество было реальной угрозой, причем не только для семьи и Фригул, но и для всего клана в целом. Действовать нужно было быстро и точно, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Хотя, кое-что все-таки нужно было закончить. Яростная до сих пор умирала от яда, но это уже завтра. Я закрыл глаза, чувствуя, как усталость снова накрывает меня. Но даже во сне меня преследовали образы. Тени, шепчущие голоса, загадочная женщина, обещающая исцеление. Я знал, что это только начало, и что впереди меня ждут еще большие испытания. Но я был готов к ним. Я должен был быть готов. На следующий день с раннего утра я уже снова был в лаборатории, продолжая работу над противоядием для яростного. Одно противоядие я уже сделал накануне, но второе закончить мне помешал агент теневого сообщества, и теперь все нужно было начинать сначала. Мои руки уже дрожали от усталости, а глаза слипались, но я знал, что не могу остановиться. У яростного в любой момент могли проявиться угрожающие жизни симптомы, и я не мог позволить себе промедление. Каждая минута была на счету. Нимпус работал рядом со мной над своими препаратами. Если бы его помощь была полезна, он бы обязательно попытался помочь, но главная проблема приготовления этого противоядия была в точных дозах и таймингах, дополнительные руки были ни к чему. Так что он просто продолжал ворчать себе под нос, время от времени бросая на меня недовольные взгляды, что заставляло меня каждый раз улыбаться. Старик, несмотря на свою внешнюю грубость, явно беспокоился. Он знал, что я работаю на износ и, кажется, был готов в любой момент подключиться, если бы я его об этом попросил. «Лиран», — наконец сказал он, прерывая тишину, — «ты выглядишь как смерть. Может, все-таки отдохнешь хоть час, или хоть поешь что-нибудь? Ты же с утра ничего не брал в рот. Я закончу твою работу». Я покачал головой, даже не отрывая взгляда от пробирки, которую держал в руках. «Я сам», — ответил я, — «не обижайся, но это мое дело, и я доведу его до конца». Нимпус вздохнул, но не стал настаивать. Он знал, что меня не переубедить. Мы продолжили работать в тишине, прерываемой лишь звуками оборудования и редкими замечаниями старика. Однако наше спокойствие длилось недолго. Дверь лаборатории распахнулась, и в помещение вошли несколько человек в униформе. Их лица были серьезными, а взгляды – холодными. Я сразу понял, что ничего хорошего это не сулит. «Лиран и Фригул?» – спросил один из них, подходя ко мне. «Да», – ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Вам нужно пройти с нами. У нас есть вопросы, касающиеся смерти Черного Тигра». В моей голове мгновенно пронеслись мысли. Уже не один день прошел, Почему сегодня? Было ли это вмешательство теневого сообщества, или, может быть, это последняя попытка Спика насолить Регул? Я не знал, но понимал, что это может быть ловушкой. Нимпус тут же заслонил меня собой, будто от пуль. «Мы заняты очень важным делом», — строго произнес он. «Приходите потом, а лучше не приходите вовсе. Неужели ваше начальство не понимает, что парнишка не может быть виновен в передозировке стероидами того идиота?» Однако следователи, ожидаемо, были непреклонны. «Это приказ», — холодно сказал один из них. «Если он не пойдет добровольно, мы будем вынуждены применить силу». Я вздохнул и поднял руку, чтобы успокоить Нимпуса. «Все в порядке», — сказал я. «Я пойду с ними. Ты ведь сможешь закончить?» Нимпус заскрипел зубами, но кивнул. Я видел, как его глаза полны гнева и беспокойства, но он ничего не мог сделать. Меня вывели из лаборатории и повели по коридорам арены. Штаб следственной группы находился прямо здесь, в одном из крыльев здания. Это было мрачное место, окруженное камерами для временного содержания подозреваемых. Штаб был необходим для оперативного расследования инцидентов на арене, таких как драки, подозрения в допинге или, как в моем случае, смерти гладиаторов. Комнаты были тесными, с тусклым освещением и стенами, покрытыми слоем пыли и копоти. В воздухе витал запах металла и сырости. Меня провели в небольшой кабинет с металлическим столом и двумя стульями. Один из них убрали, и я занял его место, чувствуя, как напряжение нарастает. Стены были голыми, лишь на одной висел старый плакат с общими правилами арены. На столе лежала папка с документами, на полу были заметны пятна, которые, как я подозревал, были следами крови. Это место явно видело немало допросов, и не все они заканчивались мирно. Началось все почти сразу. Следователь, мужчина с холодными глазами и резкими чертами лица, резко распахнул дверь, вошел в комнату и сел напротив меня. «Без здрасти и как ваши дела?» Он начал с. «Вы знали Черного Тигра?» «Мы были знакомы», — ответил я, стараясь звучать спокойно. «Знакомы?» — он усмехнулся. «А не слишком ли это мягко сказано? Вы ведь готовили для него кровавые нити, не так ли?» Я почувствовал, как мое сердце заколотилось, но сохранил хладнокровие. «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал я. «Мы лишь несколько раз пересекались на арене. Ничего больше». Следователь не отступал. Он продолжал задавать вопросы, пытаясь вывести меня на чистую воду. «Вы утверждаете, что не имели к нему отношения?» — спросил он, наклоняясь ко мне. «Тогда почему вы столько раз были у него в апартаментах, и почему несколько свидетелей показали, что накануне его боя с Яростным видели вас с большой деревянной коробкой, позже найденной в апартаментах Черного Тигра, коробкой, в которой как раз может уместиться несколько кровавых нитей?» «Изготовление кровавых нитей незаконно», — ответил я, стараясь звучать уверенно. «Как сын семьи Ефригул, я бы ни за что не стал заниматься подобным. А то, что меня кто-то видел с какой-то там коробкой, это совпадение, не больше. Как помощник фармаколога, я постоянно ношу туда-сюда разные коробки с препаратами, вам ли это не знать? И вам неизвестно, откуда в теле Черного Тигра взялись дыры, подозрительно напоминающие следы от введения кровавых нитей, но в разы большего диаметра. С учетом того, что он умер от передозировки одного наркотического допинга, наличие в его теле следов использования другого допинга не кажется мне ни капли странным», — пожал я плечами. «И вообще, что я, что мой отец с самого начала заявляли, что последние слова Черного Тигра были не более, чем провокацией и попыткой переложить все с больной головы на здоровую, чтобы не прослыть после смерти торчком. Провокация?» — следователь усмехнулся. «Очень удобно для вас, господин Регул. Вы что-то имеете против моей семьи?» Я постарался как можно натуральнее сыграть праведный гнев. «Или, может быть, против моего клана, мне кажется, или следователь должен быть беспристрастен. Ты мне поговори еще тут, мальчишка!» — рявкнул он, вскакивая и с силой хлопая рукою по столу. «Предупреждаю тебя, если ты не сознаешься, мы посадим тебя в камеру с парочкой гладиаторов, обвиненных в излишней жестокости по отношению к противнику. Думаешь, ты выживешь там? Угрожаете сыну семьи Регул? Что вы, господин Регул?» — усмехнулся он. «Как я смею? Просто у нас сейчас нет свободных камер, и я беспокоюсь о вашей безопасности. Только и всего». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Угроза была реальной, но я не мог позволить себе сломаться. Пойти сейчас у него на поводу означало не только уничтожить все, над чем я работал в последнее время, но и жестко подставить отца. А ведь ему еще помогать мне избавляться от незавидной участи попадания в институт РИГУ. «Я не виновен», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «И вы это знаете. Очень хорошо. Лейран и Фригул, вы арестованы по подозрению в убийстве Гаппарта фон Спика, более известного как Черный Тигр. Уведите его». «Ничего себе! Оказывается, Черный Тигр был не просто подчиненным Спика, а настоящим членом клана. Правда, он не состоял в прямом родстве с главной семьей. Приставка фон означала, что ему просто дали фамилию. Тем не менее, Спика есть Спика. И неудивительно, что они так взбеленились после его смерти. Появился агент следственной группы и уже взялся за рукояти моего кресла, как вдруг дверь допросной распахнулась, и в комнату вошла Яростный. Она выглядела бледной, на лбу были заметны следы пота, но ее глаза горели решимостью. «Что за цирк?» – спросила она, ее голос был резким и властным. «Я, кажется, уже предоставила свой отчет главе следственной группы о том, что Лейран и Фригул не может быть виновным. Почему вы вдруг допрашиваете его? Появились новые улики, о которых вы не были в курсе», — хмуро произнес следователь. Ему появление Яростного явно порушило все планы. В их свете, даже если причастность парня к убийству Черного Тигра остается недоказанной, по крайней мере их связь становится очевидна, что перекрывает ваш отчет. «Эти улики, показания свидетелей про коробку в моих руках», — фыркнул я, не собираясь просто сидеть и наблюдать. «Коробка», — голос Яростный, сейчас полностью соответствующий ее псевдониму, заполнил допросную. «Вы арестовали его из-за гребаной коробки. Это не обычная коробка», — попытался возразить следователь. «Мы показывали ее свидетелям, и все как один подтверждали, что видели именно ее в руках пацана. А потом она таинственным образом оказалась в апартаментах Черного Тигра. Если ты еще хоть раз скажешь, коробка», — прошипела сквозь зубы Яростный, — «я найду ее в хранилище уликой и запихаю тебе в глотку целиком. Отпускайте Лейрана, иначе вам придется иметь дело не только со мной, но и с руководством арены». Следователь скорчился от недовольства, но в конце концов кивнул. «Ты все приготовил?» — тихо спросила Яростный, когда мы вышли из штаба следственной группы. Я кивнул. Меня прервали на середине процесса, но Нимпус должен был закончить второе противоядие. «Как ваши симптомы? Что-то уже проявилось. И, кстати, спасибо большое за помощь». «Ни за что», — недовольно вздохнула Яростный. «Да, проявилось. Но давай не здесь. Забери противоядие, я буду ждать у себя». «Хорошо», — кивнул я, и мы разошлись. Вот только еще до того, как я открыл дверь лаборатории, стало понятно, что что-то очень сильно не так. «Сука, сука, сука». Рев Нимпуса было слышно даже в коридоре. Ублюдок мелкий, возомнивший о себе невесть что идиот, гондон штопанный. «Надоело, надоело, надоело. Как же надоело это терпеть. Что такое?» — воскликнул я, так быстро, как только мог, прокатившись между стеллажей и добравшись до лаборатории. Судя по куче осколков пробирок, мензурок, реторт, банок и склянок, и рассыпанным повсюду порошкам и ингредиентам, Нимпус буянил тут уже довольно долго.